Пробуждение караула было крайне неприятным. Дверь сарая настежь открыта, узники исчезли. А ведь великий Орфин приказал особенно зорко сторожить этих заключенных и за небрежность грозил страшными карами. Тюремщики не стали ждать расправы и дезертировали из армии. Оставаться в изумрудной стране было опасно, и они всей компанией отправились на родину, куда и добрались благополучно. Но самым удивительным в этой истории было то, что беглецы, заядлые потребители орехов нух-нух, совершенно излечились от вредного пристрастия к этим орехам. Их уже не тянуло ежедневно пить ореховый настой, голова у них не кружилась, мучившие их галлюцинации исчезли, вернулось хорошее настроение. Словом, бывшие бессонники сделались вполне здоровыми и по ночам спали, как все люди. Впоследствии о лечебном действии усыпительной воды стало широко известно по всей волшебной стране, и злополучные любители орехов нух-нух отправлялись в пещеру лечиться от своей гибельной привычки. Мулы, полные энергии жизни, ждали Тима и освобожденных узников у домика, где скрывались Инни с Артушкой и Кагикар. Времени терять не приходилось. Тим взял к себе на седло Страшилу, а Энни — Фараманта. Длинноногий Дингиор был хорошим ходоком, а железного дровосека не выдержал бы ни один мул, ни живой, ни механический. Серебряный обруч вернулся на голову Энни. Но пользоваться им, чтобы скрыть от чужих глаз многочисленную компанию верховых и пешеходов, было затруднительно. Поэтому положились на свое счастье и двинулись на юго-восток, в страну мигунов. Там их ждали смелый лев и Листар. Там они померятся силами с наглым Мурфином Джиусом, если он вздумает их преследовать. До рассвета прошли порядочное расстояние и стали располагаться лагерем в густой чаще. И только здесь Страшила и железный дровосек по-настоящему разглядели свою освободительницу Энни. Их радость была при этом необычайна. У железного дровосека сердце сильно билось в груди, а Страшила почувствовал небывалый прилив сил. Правда, это можно было объяснить еще и тем, что он ехал на теплой спине Ганнибала и значительно подсох. Оба друга не могли наглядеться на Энни и уверяли девочку, что она ну прямо вылитая Элли, и вид ее живо напоминает им прежние счастливые времена. А когда Энни передала им горячий привет от сестры и уверила, что Элли никогда, никогда о них не забывала, дровосек так растрогался, что обильные слезы хлынули из его глаз. И, конечно, челюсти у него тут же заржавели. Пришлось смазывать их маслом, которое, к счастью, нашлось в рюкзаке у Тима. Фромант и Дингиор сердечно благодарили своих спасителей. В тюрьме узников кормили плохо, и они сильно похудели, но держались бодро. Настроение у них было веселое, они шутили и смеялись. Фромант насмешил всю компанию. Он нацепил Артошке на глаза зеленые очки, защелкнув их сзади замочком. Озадаченный пес недоумение смотрел вокруг, не понимая, почему все вдруг сделалось таким зеленым. А потом принялся рычать на Фараманта и пытался его укусить. Арто успокоился лишь когда очки были сняты. «А Татошка любил зеленые очки», — с укором сообщил собаке Фарамант. Дингиор, проделавший весь путь пешком, запылил свою длинную бороду. И Энни, выбив из нее пыль веткой и расчесав гребешком, заплела ее в три пряди. Фельдмаршалу по душе пришлась такая забота. Скудно позавтракав, улеглись спать под развесистыми кустами.